Глава 24, в которой меня штрафуют, и я прощаюсь с союзницей. Непроглядную черноту вдруг прорезали ослепительно яркие красные строки уведомления. Внимание! Бот Сюльгент активировал дар Преста и предлагает вам воскрешение в точке гибели. Принять воскрешение от бота Сюльгента? Да? Нет? Разумеется, я выбрал «да». Застилающая взор чернота начала проясняться. Вернувшаяся боль в раненой груди заставила зашипеть сквозь стиснутые зубы. Но появившаяся одновременно с болью интуитивная уверенность, что рана перестала нести угрозу жизни и регенерация в скором времени обязательно с ней справится, придала сил и терпения. Я затаился в ожидании очередной партии системных разъяснений и не прогадал. Через несколько секунд перед глазами загорелись красные строки уведомления. Внимание! Вы получили смертельное ранение и смогли выжить, находясь в шаге от смерти, только благодаря вмешательству бота с даром Преста. Штраф в пользу бота с даром Преста. Опыт – минус 4354. Очки свободного распределения характеристик – минус 4350. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 9 дронов и 3 бота 32 и 33 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 48137. Характеристики – плюс 2 к знаниям, плюс 17 к картографии, плюс 2 к наблюдательности, плюс 17 к удаче, плюс 17 к физической силе. Плюс 2 к рукопашному бою, плюс 19 к фехтованию, плюс 20 к меткости, плюс 3 к физической броне, плюс 2 к выносливости, плюс 2 к регенерации, плюс 3 к скрытности, плюс 18 к скорости, плюс 8 к реакции, плюс 8 к гибкости, плюс 2 к интуиции, плюс 12 к силе Стикса, плюс 8 к броне Стикса, плюс 2 к медитации, плюс 7 к познанию скрытого, навыки, плюс 46 к алкоголизму. Плюс 54 к владению шпорой, атака плюс 1, плюс 28 к ораторскому искусству, плюс 45 к кулачному бою, плюс 53 к легкой атлетике, плюс 38 к тяжелой атлетике, плюс 33 к штопальщику, плюс 24 к левитации, плюс 21 к стрелку, плюс 35 к палачу, плюс 30 к шпиону, плюс 29 к рентгену, интеллект плюс 1, плюс 22 к стайеру. В процессе ликвидации активирован дар «Всевидящее око». Характеристики. Плюс 2 к наблюдательности, плюс 8 к удаче, плюс 5 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 20 к шпиону, плюс 30 к рентгену. В процессе ликвидации активирован дар «Сокрушитель преград». Характеристики. Плюс 8 к удаче, интеллект плюс 1, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 10 к скорости, плюс 8 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к кулачному бою, плюс 20 к легкой атлетике, ловкость плюс 1, плюс 40 к палачу. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Я едва успел пробежаться глазами по полотнищу уведомления. От осмысления прочитанного меня отвлек требовательный рык союзницы. «Рихтовщик, хорош муром прикидываться, вставай!» Она без твоей помощи там вечность будет самостоятельно выбираться, а у нас время на исходе. Я попытался встать, и у меня на удивление легко получилось это сделать. Видимо, от того, что я удачно приземлился на спину, крови из раны на груди вытекло совсем немного. Напротив сердца на куртке обнаружилось кровавое пятнышко величиной с пятирублевку. Зато пробоина в плече кровоточила, будь здоров. Верх левого рукава пропитался кровью насквозь, и даже на полу под раненым плечом скопилась небольшая лужица. «Посмотри направо, рихтовщик», — продолжила наставлять союзница. «Видишь, в углу дыра в полу открылась. Там твоя подруга. Поспеши». Но прежде чем последовать указанию Лувы, я невольно задержался на месте, разглядывая скорчившуюся в кресле фигуру бота. Его роскошный белоснежный китель был залит кровью. Особо плотное кровавое пятно бурело на правой половине, где в плечо бота на всю длину были загнаны огромные, как кривые кинжалы, когти кусача. Горой, возвышающаяся за спинкой кресла пленника Лува, полностью контролировала куратора. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, кому на самом деле я был обязан своим воскрешением. С другой стороны, спасая меня, Лува в некотором роде отстаивала собственные интересы. Ведь паразит в ее теле блокирован под воздействием моего душелова. Соответственно, с моей смертью действие дара мгновенно прервется, и она тут же превратится обратно в лишенное памяти чудовище. Кстати, а сколько там на таймере осталось-то? Скосив глаза к сдвинутому на периферию таймеру обратного отсчета, с изумлением обнаружил, что до окончания действия душелова осталось чуть более 2 минут. А ведь когда я бросился в погоню за дроном, там было 8 минут. Выходит, в чернильном беспамятстве я провалялся не менее 5 минут. «Ну, чё завис-то?» — вывел меня из задумчивости хриплый рык союзницы. «Беги, кому говорят, к ней! Она нифига сама не справляется!» Я побежал к указанному люку. А вслед мне раздалось злобное шипение, в котором с трудом разобрал некогда грозный начальственный голос всемогущего куратора. «Вы все равно отсюда не выйдете! Я заставлю тебя молить о смерти!» «Заткнись, Сюлькент!» — осадила пленника союзница. «Еще одно слово без позволения и...» Кусать что-то с ним сделала, что-то крайне болезненное. Седовласый куратор взвыл дурным голосом и стал умолять мучительницу прекратить пытку. Я же, добежав до края люка, заглянул вниз и увидел раскачивающуюся на веревочной лестнице Мараджелу. Похоже, женщина начала карабкаться вверх, но не рассчитала сил. Удержаться находящих ходуном веревочных перекладинах, ежесекундно норовящих выскочить из-под рук и ног, оказалось тем еще испытанием для ее недостаточно развитой мускулатуры. Запала у дамы хватило лишь на половину пути, и теперь она болталась на месте, отчаянно вцепившись в ненадежную опору и с тоской глядя на недостижимый верх. «Рихтовщик!» — расплылась в улыбке подруга, заметив мое склонившееся лицо. «А мне сказали, что ты лежишь тяжело раненым». «Полежишь тут с вами», — проворчал я, ухватываясь за свешивающиеся вниз веревки лестницы. Раненое плечо по новой прострелило болью. В грудь словно вонзился раскаленный гвоздь, но, стиснув зубы, я потащил на себя застрявшую Мараджелу. «Спасибо, рихтовщик!» — радостно взвизгнула спасенная дама, и после очередного рывка оказалась у меня в руках. Отбросив веревку, Мараджела мертвой хваткой впилась в ворот моей куртки и покрыла лицо россыпью жарких поцелуев. Не то чтобы мне это не понравилось, даже наоборот. Ее весьма постройневшая с нашего расставания фигура и еще больше налившаяся грудь произвели на меня должное впечатление. Эх, окажись мы в другом месте, в другое время. Но мы по-прежнему были на базе ботов, в самом ее центре, апартаментах куратора. И только благодаря союзнице, каким-то чудом взявшей куратора под полный контроль, смогли встретиться и остались живы. А до окончания действия душелова осталось всего 1,5 минуты, по истечении которых Лува превратится обратно в чудовище. И что-то мне подсказывает, что у бота 42-го уровня в арсенале изученных ударов, помимо мирного приста, найдется какая-нибудь убойная билка, против утратившего личность кусача 38 уровня. Я поставил даму на ноги и, подхватив под руку, поспешил вместе со спасенной пленницей за советом к союзнице. Но даже не успев задать вопроса, услышал от Лувы слова прощания и неожиданную просьбу. «Я чувствую мое время на исходе. Видит Стикс, я честно выполнила условия Душелова. Помогла, чем могла. Твоя подруга рядом с тобой, рихтовщик. Береги ее. Я верю в тебя, ты справишься. Рада была знакомству. А теперь и ты, рихтовщик, прошу, выполни мою маленькую просьбу. Покинь со своей подругой это помещение и оставь нас с куратором наедине». «Тоже был рад знакомству. Кивнул я союзнице и, подхватив под локоть Мараджеллу, ошалело озирающуюся на говорящего монстра, поспешил с ней в соседнюю приемную». «Спасибо!» – донесся вслед хриплый рык. «Обещаю, в ближайшие 5 минут ботам будет не до тебя. Постарайся сбежать и замести следы!» Последнее напутствие настигло нас уже на пороге. В огромном ярко освещенном зале приемной по-прежнему не было ни души. Пока мы сюда шли, у меня в голове родился безумный план бегства с базы, и, не теряя ни секунды, я приступил к его воплощению. «Как у тебя с маной?» – спросил я Мараджеллу, когда мы отдалились от раскуроченного входа на несколько метров. Я был готов при необходимости пожертвовать зельем духа для ее восстановления, но не пришлось. «Полная шкала духа Стикса», — улыбнулась мне подруга и тут же нахмурилась, разглядев при ярком свете кровавые пятна на моей куртке. «Рихтовщик, ты же действительно опасно ранен. Тебе нужно срочно в больницу». «Точняк, сейчас туда и отправимся. Ты порталы-то создавать не разучилась?» «Конечно, в смысле не разучилась. Только здесь же кругом стены, а нужно, чтобы на выходе было открытое пространство». «Будет тебе открытое пространство». Подхватив Мараджеллу под локоть, подвел ее к уличной стене. В приемной не было окон. О наличии за этой стеной улицы я случайно узнал, оглянувшись на нее во время действия всевидящего ока, и, ткнув в нее, пояснил. «Вот за этой стеной дохренище открытого пространства. Сможешь вывести туда портал?» «Попробую». «Отлично. Тогда забирайся мне на спину и делай». «Но как же? Ты раненый, а я далеко не крошка». Не слушая ее причитаний, я перекинул со спины на грудь ранец, подступил спиной к нерешительной даме, цапнул ее за бедра и сам закинул на спину. «Ну, открывай уже!» В метре передо мной полыхнул знакомый желтый огненный овал. Шагнув в него, я тоже пробормотал фразу-активатор. «Крыло!» Через мгновение мы полетели в пропасть с высоты 12-го этажа. Мараджелла за спиной отчаянно стиснула ногами мои бока и едва не свернула мне шею, стиснув ее сзади руками. Но эта ее судорожная реакция на страх падения оказалась сущим пустяком на фоне разразившейся следом катастрофы. «Млять! Сам виноват!» – поторопился и забыл упредить спутницу о скором появлении спасительных крыльев. Летя в пропасть, Мараджелла, разумеется, решила, что я спятил и задумал таким изощренным способом нас обоих угробить. Ну и заорала, блин, как резаная. Появившиеся через секунду свободного падения невидимые крылья подхватили нас на уровне 7-го этажа и понесли прочь. Подруга тут же успокоилась. Но было уже слишком поздно. Визг Мараджеллы привлек внимание ботов. С земли по нам загрохотали пулеметы. К счастью, очередной рывок стремительных крыльев – вывел нас из-под плотного огня, и целая эскадрилья сорвавшихся с крыши дронов бросилась за нами в погоню. Но винтокрылы не выдержали ускорения моих крыльев, и ни один летающий аппарат не смог удержаться у нас на хвосте. Вот только действие скрытой ступени легче пуха длится всего 10 секунд, за которые при всем желании нам не успеть выскочить из зоны видимости преследователей. Значит, сбежать по-тихому не получится, и после приземления придется снова отбиваться от наседающих врагов. Но это будет потом. Пока же прошло всего 5 секунд, и мы стрелой летели к намеченной мною цели.